и выплеснула им в лицо и на головы огромную бутыль канцелярских чернил. «Подумай, Пуговка, подумай сегодня. Хлеб у тебя там будет нелегкий». «Да ну его этот хлеб!» — чуть не плачет мама. «Подумаешь, она без хлеба сидит. Откажись, пока не поздно. Скажи им сейчас же по телефону. Извинись перед ними. Скажи, не можешь у них преподавать. Мама и папа не позволяют. Ступай, звони». «Вы меня извините. Конечно, я вмешиваюсь не в свое дело», — говорит вдруг Вера Матвеевна. «Но все-таки я хочу сказать. Подойди ко мне, Сашенька. Дай мне руку, чтобы я тебя чула, чувствовала, слышала. Не надо ее отговаривать», — обращается она снова к маме и папе. «И не надо бояться, что ей будет трудно». «Ну, конечно, трудно. А как же иначе? В жизни почти все трудно. И не надо этого бояться. Да, Сашенька?» «Да», — говорю я, глядя на ее мертвые слепые глаза. «А она ими видит все, все. И ведь я уже взялась, слово дала. А потом мне интересно». Занятый разговором, мы совсем позабыли, что с нами за столом сидит Сенечка. Он слушает молча, с приоткрытым ртом, признак сильного волнения. Больше всего он поражен тем, что мадам Бурдес облила своих девочек чернилами. «Когда я говорю, что все-таки буду заниматься с девочками и пойду завтра на урок», Сенечка бурно обнимает меня и, воинственно грозя кому-то кулаком, выпаливает: «Пусть она только попробует чернилами! Я сам пойду завтра с тобой!» Это завтра оказывается с самого утра таким многотрудным днем, что я не забуду его, вероятно, до самой смерти. Утром прихожу в институт. Меня уже дожидается внизу в вестибюле Люся Сущевская. На ней, как говорится, лица нет. Бледная, вся дрожит. «Ксанурка!» — бормочет она. «Ксанурка! Что-нибудь случилось?» — пугаюсь я. «Беда, Ксанурка, беда!» Больше Люся ничего выговорить не может. «Я понимаю, случилось что-то серьезное. Из-за каких-нибудь пустяков Люся трагедии разыгрывать не станет. Значит, стряслось что-нибудь плохое». С разрешения Дани Тотыча мы забираемся в его каморку под лестницей. Я слушаю рассказ Люси с огорчением, даже со страхом. От рассказа пахнет близкой бедой. Сегодня утром один из жильцов, снимающих комнату в квартире Сущевских, «Мы его не любим, он злой, неприятный человек», подал Люсе пакет, завернутый в газету и перевязанный шпагатной веревочкой. «Почитайте, Людмила Анатольевна», — сказал он с кривой усмешечкой. «Очень интересная книга про Карла Маркса. Слыхали о таком?» Люся ответила, что не слыхала. «Не с таким же человеком говорить о Марксе». Но этот разговор с жильцом происходил при Люсиной матери, Виктории Ивановне. И Люся не решилась оставить дома в свое отсутствие такую книжку, наверное, запрещенную. Виктория Ивановна знает от кого-то, что Маркс – это ужас, как плохо. За такую книжку Люсеньку могут исключить из института. Если бы Люся оставила книжку дома, Виктория Ивановна непременно приняла бы свои меры, уничтожила бы книжку, изорвала, сожгла в печке, и это еще был бы не худший исход. Но могло быть и так. Виктория Ивановна могла показать книжку знакомому священнику. А священники вот уже года два как задают на исповеди вопрос: «Запрещенных книжек не читаете ли?» Тут уж нам всем был бы аминь. Исключение из института. Поэтому Люся ушла из дому, унося книжку с собой. Но, боясь взять книжку в институт, нас тысячи раз предупреждали и Александр Степанович, и Шнир, и Разин, и Гриша Ярчук, что этого делать ни в коем случае нельзя. Люся собиралась по дороге оставить книгу у Вари Забелиной.